Лад – долина. Дагорлад, Химлад, Имлад – узкая долина с крутыми склонами. Имладрис. Сравните также Имлад. Лауре – золото, цвета золота, а не из него. Лаурелин. Синдаринские формы этого слова – Глоредель, Глорфиндель, Лоэг Нинглорон, Ратлорель. Лах – вспышка пламени, Дагор Браголлах, и, вероятно, в слове Англахель, о мече, сделанном из метеоритного железа. Лин – первое значение озера, болото. Лин Аевен, включающим Аев, квенийская Айве, небольшая птица. Тейглин, сравните Айлин. Лин, второе значение, этот корень, означающий петь, издавать музыкальный звук, встречается в Айну Линдале, Лаурелин, Линдар, Эредлиндон, Ломе Линди. Лиф – пепел, анфауглиф, дорнуфауглиф, также эредлифуи – изгарные горы, и лифлад – равнина пепла. Лок – петля, изгиб, урлоки, квинийская х, лока – земля, синдаринская луг. Лом – эхо. Дорломин, эредломин, родственные слова ламмов, лантерламов. Ломе – сумерки, ломеон, ломелинди. Лонде – гавань, альквалонде. Сравните синдаринскую форму лонд, лон, мифлонд. Лос – снег. Ойо лоссе, квинийское ойо вечно, лоссе, снег, снежно-белый. Синдаринское лос, амон уйлос и аэглос. Лот, цветок, лот лориен, ним лот, квинийское лоте, нин квелоте, вингилоте.